был широкий нос, тонкие, сердито поджатые губы и серые с решительным выражением глаза, одет в дешевый летний костюм двойку. Так бандиты обычно не одеваются. Скосив в бок глаза, с большим удивлением Артем понял, что попал в руки милиции, а не к бандитам. Мужчина средних лет, тот, что командовал, показал удостоверение опероубойного отдела. А подоспевшие к нему на помощь парни стояли рядом, одетые в милицейскую форму, бронежилеты, каски и с автоматами в руках. Артем успел прочитать только фамилию в удостоверении — Прохоров, и удостоверение вернулось в карман хозяина. Опер с выражением радости на лице достал наручники, заломил ему за спину руку под прицелами автоматов и объявил: «Самошкин, ты арестован за серию убийств. У тебя есть право на адвоката и можешь молчать, сколько влезет, но, признаюсь, ты конкретно попал, красавчик». «Я не виновен, все это большое недоразумение», — попытался оправдаться Артем, чувствуя, как на руках защелкнулись наручники. «Настоящий убийца на свободе». «Да ты шутишь, что ли, урод?» — осклабился опер и вдруг врезал ему под дых со всей силы, а потом склонился над корчившимся на коленях и вполне по-дружески посоветовал: «Посмотрись в зеркало, сука. Если ты, бля, не самый дикий маньяк, которого мне доводилось видеть, то я нах мать Тереза». «Что у вас тут за дерьмо?» — поинтересовался следователь Антонов, появляясь в дверях Машиной квартиры. «Женщина там? С ней все в порядке?» — хрипло спросил Артем, поднимая на него глаза. «Что с ней?» Следователь вздрогнул от его вида и растерянно пробормотал: «Знакомые лица. И где это вы так повеселились, господин Самошкин?» «У него изъяли вот это», — показал оперативник следователю автомат. «Просто отлично», — покачал головой Антонов, переводя взгляд с оружия на лицо Артема. «Только не говорите, пожалуйста, господин Самошкин, что несли ствол сдавать». «Да, именно нес», — огрызнулся Артем зло. «Скажите кто-нибудь, что с хозяйкой этой квартиры, я прошу вас». Антонов был спокоен и спросил невозмутимо: «А разве не вы должны это знать? Соседи вызвали милицию, когда увидели, что дверь в квартиру гражданки Игнатовой раскрыта настежь, а внутри следы борьбы и пятна крови на полу. Думаю, если провести экспертизу, то кровь из квартиры совпадет с кровью на вашей одежде. Теперь скажите, что вы сделали с ее телом?» «Да вы с ума, что ли, все посходили?» Возмущенно начал Артем, оглядывая себя. Он действительно с ног до головы был в крови, но не замечал этого раньше. «Я не маньяк! Я шел ее спасти от настоящего маньяка!» «А кровь на одежде — это от того, что порезался утром, когда брился?» С принужденной улыбкой устало предположил следователь. Исчерпав весь запас терпения, он стиснул зубы, схватил Артема за шкирку и втащил в квартиру. Там подтащил к зеркалу на стене и процедил: «Посмотри на себя, посмотри, на кого ты похож, и посмотри вокруг на дела своих рук. Не думай, что ты меня так просто соскочишь, закосив под психа. Я знаю, ты все помнишь. Отвечай, куда спрятал ее тело?» Артем судорожно вздохнул от удивления. Он стоял, смотрел в зеркало и не узнавал то существо, что в нем отражалось. Кошмарный призрак из ада, вот в кого он превратился. Засохшая кровь покрывала все лицо, одежду. От нее слиплись волосы и торчали в разные стороны, как иглы дикобраза. Часть волос сгорела, кожа в ожогах, почерневшая от копоти. И из черноты смотрели дико вытаращенные, налитые кровью глаза. Одежда превратилась в лохмотья и местами дымилась. Можно было сниматься в фильме ужасов без грима. И фильм бы при этом только от его участия получил бы категорию до 18 лет. Понятно, что ему никто никогда, находясь в здравом уме, не поверит. Однако не это было главным. Сердце Артема сжалось от ужаса при мысли, что Маша могла остаться на том складе. Умиравший бандит его обманул. Времени проверять его слова не было, а теперь уже слишком поздно. Других версий в голову не приходило, только два варианта. Либо они оставили своего человека с ней здесь, либо забрали вместе с ним туда на склад. Перевозить Машу в третье место было бы нелогично, неоправданный риск. «Послушай, парниша», — вкрадчиво заговорил следователь, — «ни мне, ни тебе осложнения не нужны. Будет лучше, если ты сам, собственноручно, напишешь чистосердечное признание, покажешь, где спрятал тело, Я же, в свою очередь, обещаю поспособствовать смягчению приговора. «Все не так, как кажется», — ответил Артем без надежды, разглядывая беспорядок, царивший в квартире. «Ясно, значит, сотрудничать не желаем», — протянул следователь зловеще и бросил заглядывавшим в квартиру милиционерам. «Вам-то чего?» «Там машина этого», — кивнул сержант на Артема. «Он ее во дворе бросил, на кузове следы от пуль и кровь». «Так, Прохоров», — повернулся следователь к оперативнику. «Понятых, произведем осмотр. Что-то мне подсказывает, что там мы найдем много интересного». «Это не моя машина», — возразил Артем и стал натужно кашлять. «Это мы еще разберемся», — заверил Антонов, подталкивая его к выходу. «Пойдем посмотрим, чем ты нас еще порадуешь». «Повторяю, эта машина не моя», — повторил Артем еще громче в коридоре, чтоб все слышали, включая соседей, которых пригласили в качестве понятых. Все дружной толпой вышли во двор. Сержант подвел следователя к джипу, припаркованному возле угла дома, подсветил фонариком. «Вот, видите, кровь и пулевые отверстия». Следователь махнул рукой, приглашая жестом понятых. «Так, подойдите сюда и взгляните на кузов джипа. При наружном осмотре на кузове машины обнаружены следы крови и три пулевых отверстия. Одно в дверце, другое в стекле, а третье в крыле. Я попрошу эксперта зафиксировать это». Несколько раз вспыхнула вспышка фотоаппарата. Артем зажмурился и прикрыл плечом лицо, когда снимали его. Эксперт тем временем склонился к пулевому отверстию в дверце с каким-то приспособлением, затем соскреб с краски частицы крови для анализа и только потом уже позволил продолжать дальше. От известия, что маньяк схвачен, у всех стражей правопорядка было приподнятое настроение. С кривой усмешкой следователь передал ключи, обнаруженные в замке зажигания, сержанту, наблюдая за выражением лица арестованного. «Что у вас в багажнике?» поинтересовался оперативник, составлявший протокол осмотра места преступления под диктовку следователя. «Не знаю, потому что это не моя машина», — отрезал Артем. «Я ее впервые вижу». «Так и запишем», — оскалился следователь и стал диктовать Прохорову. «Багажник помят от удара о препятствие, на краске кузова заметны следы ржавчины, предположительно, машина протаранила задом препятствие из неокрашенных металлических листов. По характеру повреждений удар скользящий с двух сторон. Думаю, джип распахнул закрытые ворота, это вероятнее всего». Он дал знак глазевшим на них милиционерам. «Открывайте». Сержант, стоявший рядом, попытался самостоятельно открыть багажник, но замок заклинило, и пришлось звать на помощь коллегу с ломиком. Вдвоем они открыли заднюю дверцу и пораженные отступили. Внутри, скорчившись в три погибели, лежала связанная женщина. Распухшее лицо залито кровью, рот заклеен скотчем, глаза закрыты, руки и ноги крепко связаны. Среди понятых послышались ахи. Соседка Маши прикрыла рот рукой, отвернулась и со страхом посмотрела на Артема. Остальные понятые, кто имел до этого какие-то сомнения, тоже смотрели на него, как на убийцу. Во взглядах читалось презрение, отвращение и ненависть. «Вот и пропавшее тело гражданки Игнатовой», — ухмыльнулся следователь, заглянув в багажник. — «Значит, вы ее все-таки спасли, но, видно, запамятовали. Маньяк со склерозом — это что-то новенькое». У Артема подкосились ноги. С криком он рванулся вперед, но его остановили. Оперативник склонился в багажник, потрогал тело и воскликнул. — «Она жива! Врачей сюда! Денис, скорую, живо!» Из глубин охватившего его отчаяния Артем вынырнул на поверхность. Она была жива. Он застонал от облегчения и закрыл глаза. Жива! Однако убийца был на свободе. И он должен был что-то предпринять, иначе придется провести остаток жизни в камере для смертников. В его виновности в настоящий момент мог усомниться лишь полный идиот. Получив его, следователь не станет искать еще кого-то. Не поможет ни дорогой адвокат, ни взятки. Дело получило слишком широкий резонанс. Суд будет показательным. Надо бежать. Артем открыл глаза и взглянул на подошедшего следователя. Тот не скрывал своей радости. «Ну что, господин Самошкин, все, как говорится, налицо, отпираться глупо. Даю вам последний шанс чистосердечно во всем признаться. произнес он с самодовольной улыбкой, поправив очки. «Я не виновен», — сухо бросил Артем, наблюдая за тем, как Машу вытаскивают из багажника, развязывают и укладывают на принесенное одной из соседок одеяло. Оперативник быстро сорвал скотч, закрывавший рот, и от этого Маша дернулась и застонала, не открывая глаз. «Очень жаль», — вздохнул следователь. «Был шанс. Теперь тебя будем раскручивать по полной. Никакого снисхождения. Все против тебя. Шансов ноль. Куча свидетелей. Тебя взяли с оружием». Артем украдкой опустил глаза на наручники. Потом посмотрел на следователя и спокойно произнес. «Не надейтесь меня запугать. Оружие я не сдавать. Джип не мой. И никого я не убивал. А свидетели ничего не решат. Вот, например, с этим джипом. Ваш человек утверждает, что я приехал на нем, вылез и побежал в дом. Однако гляньте вокруг на освещение. У дома не горит ни один фонарь. В том месте, где стоит джип, вообще мрак, в котором невозможно что-либо различить. Так как меня могли в таком случае опознать? Любой следственный эксперимент подтвердит мою невиновность. Маша, то есть Мария Игнатова, когда придет в себя, расскажет, что это не я запихал ее в этот чертов багажник. Я найму самых лучших адвокатов и выйду на свободу завтра же. А сейчас я устал и предпочел бы, чтобы меня быстрее доставили в камеру, чтобы можно было выспаться. Не хочу, чтобы мне тут до утра полоскали мозги. Идите где-нибудь в другом месте лохов ищите, которые признание станут подписывать. Я не такой. У меня есть связи и деньги. И лучше меня не трогать». Он блефовал, но следователь, похоже, воспринял слова Артема серьезно. В его глазах росло беспокойство. Он убрал протокол в папку, поджал губы и бросил. «Думаю, в камере вы станете сговорчивее. Видел я таких распальцованных. Потом после ночи в обезьяннике плакали и звали мамочку». Затем обратился к оперативнику. «Вадим Сергеевич, я думаю, вы поможете этому господину добраться до его новых просторных апартаментов с зарешоченными окнами». «Да это как два пальца об асфальт», — ухмыльнулся в ответ оперативник. Прозвучали отрывистые команды, два милиционера потащили Артема к УАЗику. Он не сопротивлялся, а наоборот, показывал всем видом, что происходящее его нисколько не волнует. Грозил провожатым своими связями, рассказывал, насколько он крут. Те ухмылялись в ответ и думали, что к ним в руки попал еще один богатенький Буратино. Человек, который не знает, насколько серьезны испытания, ожидающие его впереди, думающий, что все можно купить за деньги, привыкший к люксовым номерам пятизвездочных отелей, дорогим проституткам и ресторанной еде. Такие быстро ломались в тюрьме. Глядя на Артема в этот момент, милиционеры совершенно не думали о возможности побега арестованного. Он — сама рациональность. Рассказывал, как наймет лучших адвокатов, как засадит в тюрьму самих следователей и будет еще жаловаться по всем инстанциям. Однако, как только они вышли из света фар, стоявших кружком машин, и оказались возле УАЗа в темноте, Артем начал действовать. Ради интереса, занимаясь единоборствами, он изучал методики, как действовать в подобных ситуациях. Поэтому, когда один из провожатых начал открывать дверцу, Артем резко присел, повис на руках у конвоиров, тут же резко повернулся, высвобождаясь, подскочил, ударил одного коленом под дых, второго с разворота ногой в голову, а в следующую секунду перескочил через капот УАЗа и скрылся в темноте. Это было столь неожиданно, что погоню за ним смогли организовать лишь спустя минуту, когда Артем находился уже за квартал от места событий. Благодаря мощному приливу адреналина ему временами казалось, что он не бежит, а буквально летит, не касаясь подошвами туфель асфальта. Однако отпускать его не собирались. Ночь разорвал многоголосый вой сирен. Артем остановился посреди улицы, затравленно озираясь. Бежать просто так напролом, прямо по улице, означало закончить ночь за решеткой. Мозг напряженно искал выход, просчитывая варианты. Редкие прохожие, находившиеся на улице в этот час, рассмотрев закованного в наручники Артема, в ужасе шарахались в разные стороны, а одна женщина, взглянув на него, завопила, упала на колени и закрыла голову руками. Артем понял, с улицы нужно срочно уходить. Бежать через дворы и найти место, где можно спрятаться. Притворяя свой нехитрый план в жизнь, Артем нырнул в арку прохода ближайшего дворика. Пробежал мимо покосившегося деревянной уборной, перепрыгнул через ограду, миновал какую-то свалку и оказался в другом дворе, окруженном